улыбается, а Харя улыбается. Я сижу, не тужу, на балет я гляжу. Ты меня за столько лет пригласила на балет. На него я смотрю и тупля не рублю. Мне нагладила рубашку, отутюжила пиджак. И красивым я стал, словно Жан де Бержерак. А зачем, почему, Милка, я не пойму. Потащила меня ты на эту туфту. Посмотри-ка, милый мой, как прекрасен жар земной. Наконец, за столько лет посетили мы балет. Элегантно, не спеша, грациозно, чуть дыша. Как прекрасно балерина в белом танце кружит пар. Мои шторы поднимаются, а Харя улыбается. Я сижу, не тужу и ничего не пойму. Нафига мужик в чугах носит бабу на руках и подпрыгивает с ней, ну в натуре прям как ей. А вот этот Хохолков с напомаженным лицом кружится вокруг него, с ними ясно дело все. Милка, ты меня прости и, наверное, извини. Сейчас я подымусь на сцену и набью им все табло. Кружат танцы мужики, на них натянуты чулки. Давай, давай, давай, в зале бородатый жизнь, им кричит все время бись. Наконец-то столько лет я открыл большой секрет. Что такое означает слово «оперный балет»? Мои шторы поднимаются, а Харя улыбается. Я сижу, не тужу, участковому твержу. Ты пойми, товарищ мент, я ведь посетил балет. Извращений я таких не видал уж тысячу лет. Ты пойми-ка меня, товарищ лейтенант, я мужскую честь спасал, мне не надо наград. Так зачем вы меня повязали, не пойму. Хулиганца вы мне шьете, зачем, почему? Посмотри.